Красавец и рыцарь, поэт и дипломат, охотник и воин, таким предстает перед нами Говинд из рукописи легенд, песен и поэм, таким изображают его тонкие миниатюры и народные лубки. Почти всегда его рисуют сидящим на коне, и этот конь подобранный, горячий, мускулистый, как бы сплавлен с гуру в один порыв и тоже готов ринуться в бой, прорваться, победить. Яркий наряд, сверкающее оружие, сокол, напряженно застывший в руке — все это неизменно присутствует во всех изображениях Говинды. Его фигура так динамична, что стоит только чуть-чуть напрячь воображение, чтобы увидеть, как он скачет в клубах горячей пыли во главе своего безудержного войска, как рубится с врагом, как всегда умеет быть первым, ведущим за собой и неукротимым. Легко себе представить, как беззаветно была ему предана вся эта яркая масса таких трудных, таких пламенных и таких фанатичных воинов. Когда смотришь на изображение Говинды, кажется, что он так и прискакал откуда-то в Пенджаб на своем стремительном коне и никогда не покидал седла. А был он не только воином, но и мудрецом, поэтом и дальновидным политиком. Он обладал тем сквозным зрением, без которого невозможно успешно и правильно оценить и возглавить историческое движение, выбрать из огромного клубка перепутанных обстоятельств нити, необходимые для руководства. Прозорливые мысли Говинды и неукротимый его дух помогли ему найти для общины сикхов единственно нужную по тому времени форму, форму боевого братства, массовой воинской дружины. У подножия гор в зеленой местности раскинулся городок Анандпур. Тогда, в конце 17 века, это было небольшое местечко, удобное прежде всего тем, что от него было рукой подать до гор и лесов, всегда готовых укрыть отважных, когда они нуждаются в укрытии. Сюда созвал гуру Говинд в 1699 году всю общину сикхов на праздник весны Байсакхи. Многие тысячи преданных устремились в Анандпур. К этому дню в городке и вокруг него выросли целые улицы шатров. На улицах шатрового царства вспыхивали воинские игры и поединки, оружие сверкало всюду, куда ни бросишь взгляд. Только ночь успокаивала бурлящую массу, повергая всех в богатырский сон под покровом самого большого шатра Индии, неба, расшитого звездами. Этому празднику Байсакхи было суждено войти в историю. Его отголоски гремели многие десятки лет, как отзвук обвала в горах, который порождает новые обвалы и лавины. В этот день была создана Хальса, сикхская армия, покрывшая себя неувидаемой славой. В этот день все собрались на площадь по зову гуру. Море разноцветных тюрбанов сомкнулось вокруг его шатра и затихло, готовое внимать каждому его слову. Из шатра вышел к толпе гуру Говинд, тот, кого любили, кому верили, на кого возлагали все свои надежды. Оглядев всех, он спросил у собравшихся, есть ли здесь хоть один, кто готов отдать жизнь за веру. Из толпы вышел сикх и без колебаний направился к Говинду. Гуру взял его за руку, обнажил меч и ввел в шатер. Через миг из-под дверной завесы и краев шатра потекла кровь и стала разливаться вокруг, заставив все сердца сжаться от ужаса. Но не успел утихнуть гул страха и недоумения, как гуру вновь появился перед толпой, держа в руке окровавленный меч, и снова спросил, «Есть ли здесь хоть один, кто готов отдать жизнь за веру?» Еще один встал и, расталкивая сидящих на земле, направился к Говинду. Посмотрев в его глаза долгим взглядом, гуру взял его руку и вел в шатер. Взоры людей были прикованы к окровавленной земле, и все ахнули, когда новая волна крови хлынула из-под шатра и стала растекаться все шире и шире. А гуру снова стоял перед ними и спрашивал, «Есть ли здесь хоть один?» После долгого замешательства и движения, прокатившегося волнами по всей толпе, стал еще один и был уведен за первыми двумя. Когда новые